«Первое правило эстрадного комика», — говорит Вишрам Рэй, поправляя воротник перед зеркалом в мужском туалете. «Это уверенность в себе. Каждый день всеми способами мы излучаем уверенность». «Я думала, что первое правило эстрадного комика — это...» «Тайминг», — перебивает Вишрам Мариану Фуско, которая стоит рядом, опершись на край соседней раковины. «Это второе правило. По самоучителю для комиков Вишрама Рэя». Но он не испытывал такого страха с тех пор, как впервые вышел в маленький кружок света на блестящем хромированном микрофоне с той миниатюрой про перелет бюджетными авиалиниями. За этим микрофоном спрятаться негде. И здесь, в обитой деревянными панелями, минималистичной комнате с единственным большим столом посередине, тоже негде. Потому что правда в том, что с таймингом у него дерьмово. Созывать чрезвычайное собрание членов правления компании в разгар политического кризиса в стране, когда вражеские танки находятся всего в сутках пути отсюда, да еще муссон, просто чтобы добавить ко всей этой катавасии до кучи и метеорологическую катастрофу. «Нет», — думает Вишрам Рэй, оценивая качество бритья в зеркале, — «тайминг идеальный. Вот это реальная комедия». Так откуда же взялось ощущение, будто его изнутри пожирает 18 разновидностей рака? Бритье — окей, афтершейв в пределах терпимого, проверка манжет, проверка запонок. Приток адреналина великолепно прочищает мозги от всяких кали, брахм и теорий М-звезды. Комедия всегда в моменте, и настоящее первое правило в самоучителе для комедианта или для бизнесмена — умей убеждать. Смех, как и расставание с богатством, есть добровольная слабость. Пиджак — окей, рубашка — окей, туфли непорочно чисты. «Готов зажечь?» — спрашивает Мариана Фуско и скрещивает ноги так, что Вишрам тут же представляет свое лицо между ними. «Эй, забавный человек!» Совершенно повседневным жестом она указывает ему на маленькую полоску кокса на черном мраморе. «На всякий случай». «Ленни Брюс был не из деревенских», — говорит Вишрам и напряженно выдыхает. «Сделаем это». Примечание: псевдоним Леонардо Шнайдера. Годы жизни 1925-1966. Американского стендап-комика, умершего от передозировки наркотиков. Конец примечания. Мариана Фуско спрыгивает со своего мраморного насеста и стряхивает полоску порошка аккурат в раковину. Вот предложи она ему сигарету. Вишрам шагает по коридору. Его кожаные подошвы легонечко скрипят на полированном паркете. За ним следуют Мариана и Индер. С каждым шагом он становится немного выше, немного значительней. Начнем с разогрева публики, раскрутим их. Пусть их внутренние соки побегут быстрее. Вы слева хлопайте в ладоши, вы справа свистите, а вы наверху просто ревите. «Ура! Мистеру Вишраму! Рэю!» Распахиваются резные деревянные двери, и все взгляды сидящих за прозрачным столом устремляются на Вишрама. Не говоря ни слова, следующие за ним дамы расходятся и занимают положенные места. Индер справа от него, Мариана Фуско слева. Их советники рассаживаются по обе стороны двумя крыльями. Индер репетировала с ними сегодня с 5 часов утра. Вишрам кладет свой палм и деревянную изысканно инкрустированную папку для документов. Никакой кожи. Один из основных этических принципов энергетической компании, строящей свою деятельность на фундаменте классического индуизма. В центр стола. Кивает Говинду, сидящему справа, и Рамешу, сидящему слева. Он замечает, что Рамеш, в кои-то веки, одет в приличный костюм. Борода выглядит чуть менее всклокоченной, чем обычно. Знаки. Нет разницы, о стендапе речь или о костюме, все дело в умении читать знаки. Команда Вишрама ждет, пока их лидер усядется. Советники обмениваются многозначительными взглядами. Вишрам проверяет, все ли основные держатели акций присутствуют. Онлайновая Индер мгновенно снабжает его необходимой статистической информацией. Профайл акционера, его доля в компании, история голосования и вероятность того, как он проголосует на сей раз. Многие акционеры присутствуют виртуально, либо посредством видеоканалов, либо их представляют агенты Сарисины, смоделированные под внешность и черты поведения их владельцев. Ни один совет директоров США такое демократическое голосование не признал бы. Вишрам отключает маленькую умную игрушку Индер. Он все проведет по старинке, по-стендаперски. Он будет искать тонкие намеки, возможность для изгиба рта превратиться в улыбку, приглашение в уголках глаз, которое говорит «ну же, развлеки меня». Линия фронта не столь уж очевидна, как может показаться. Даже в его собственной части компании есть такие держатели акции, как SKM Pro Search, которые будут голосовать против него. Силы сопоставимы. Взгляд на Индер, взгляд на Марианну. Вишрам Рэй встает. Приглушенные разговоры за столом мгновенно стихают. «Леди и джентльмены, держатели акций Рэй Пауэр, материальные и виртуальные, дверь зала заседаний открывается. В зал проскальзывает его мать и садится у стены. Спасибо за то, что вы нашли возможность прийти сюда сегодня утром, многие не без значительного риска для себя. Наша сегодняшняя встреча проходит в сложной атмосфере, обусловленной последними событиями и в особенности жестоким убийством премьер-министра Саджида Раны. Я уверен, что все здесь присутствующие присоединятся к моим искренним соболезнованиям семейству Ранов», — раздается одобрительный шепот. «Я же со своей стороны полностью поддерживаю усилия нашего нового правительства национального спасения, направленные на восстановление порядка и укрепление государства. Уверен, что многие из вас задаются сейчас вопросом о своевременности проведения подобного совещания в столь сложной политической ситуации. И я могу заверить, что не стал бы этого делать, если бы речь не шла о важнейших интересах компании. Так и есть. Но есть еще один принцип, который, как мне кажется, в подобные периоды времени становится основополагающим. Взоры всего мира сейчас устремлены на Бхарат, и я полагаю, что мы, то есть Рэй Пауэр, должны на деле показать всем, что страна продолжает жить и эффективно работать». Одобрительные кивки, не очень громкие, но достаточно отчетливые аплодисменты. Вишрам оглядывает зал. «Без сомнения, многие из вас удивлены тем, что столь важное собрание акционеров проводится так скоро после предыдущего. Минуло всего 2 недели с тех пор, как мой отец, простите меня за это выражение, взорвал свою бомбу. Прошедшие 2 недели, могу вас заверить, были временем активной и напряженной работы. Я хочу предупредить, что намерен сделать нашу сегодняшнюю встречу не менее шокирующей и все меняющей». Мгновенная пауза в ожидании реакции аудитории. В горле сухо, как в полях Раджастана. Но он не может позволить себе такой слабости, как глоток воды. Гавинд и его советники наклоняют головы. «Хорошо». Шепот распространяется вокруг стола, но почти мгновенно затухает. Пора добавить в голос страсти. «Леди и джентльмены, я хочу объявить вам о важнейшем технологическом прорыве, осуществленном исследовательским подразделением Рэй Пауэр. Я не буду строить из себя знатока. Я тоже почти ничего не понимаю в физике. Но, друзья мои, позвольте просто сообщить вам, что нам удалось добиться не просто устойчивой, но и высокой эффективной энергии нулевой точки. В этом самом здании наша исследовательская группа занималась изучением свойств иных вселенных и обнаружила возможность получения из них энергии и ее коммерческого использования. Бесплатная энергия, друзья мои. Шарлатанское снадобье, друзья мои. Нет. Ты стоишь тут в круге прожектора с микрофоном в руке, с этим предельно фаллическим символом. Не умничай, не делайся самоуверенным. Безграничная, бесплатная энергия. Чистая, не загрязняющая среду, не требующая топлива. Энергия, которую можно восполнять до бесконечности. Энергия, которая столь же безгранична, как сама Вселенная. Должен вам сказать, друзья мои, что очень многие компании пытались добиться того чуда, о котором я сейчас говорю. Но именно ученым Бхарата, Бхаратской компании, выпало совершить этот прорыв. В зале присутствуют заранее подготовленные клакеры. Но аплодисменты начинаются спонтанно и совершенно искренне. Теперь у него есть миг для глотка воды и взгляда в сторону матери. На ее лице обычная скромная улыбка, ничуть не более, но Вишрам чувствует тот самый зуд в яйцах, тот самый гормональный всплеск, который говорит, что они у тебя в кармане, что ты можешь вертеть ими как хочешь. Но осторожно, осторожно, не похерь все, самое главное — тайминг. «Этот исторический момент изменит очертания будущего не только здесь, в Бхарате, но и на всей планете». Для каждого мужчины, женщины и ребенка. Великое открытие, сделанное великим народом, и я хочу, чтобы мир узнал об этом. Здесь присутствуют представители СМИ из многих стран. Я намерен дать им нечто такое, благодаря чему они нас запомнят. Сразу же после собрания по моей просьбе состоится полномасштабная публичная демонстрация поля нулевой точки». «Давай», — сматывай леску. За один квантовый переход Рэй Пауэр становится игроком планетарного масштаба. И здесь лежит вторая, более практическая причина, по которой я пригласил вас сюда сегодня. Рэй Пауэр – компания, находящаяся в состоянии кризиса. Пока мы можем только гадать относительно истинных мотивов ухода нашего отца и разделения им компании. Со своей стороны, я старался оставаться верным его видению целей и характера Рэй Пауэр, которое прежде всего заключалось в том, что перспективы и люди важны не меньше, чем итоговая строка в графе «прибыль». Не тот стандарт, соответствовать которому легко. Как этот инженер мог вести праведную жизнь? Но он не может избавиться от картинки перед глазами. Марианна Фуско лежит на спине и сжимает в кулаке конец завязанного узлами шелкового шарфа. «Я позвал вас сюда, потому что мне нужна ваша помощь. Ценности нашей компании в большой опасности. В мире существуют другие, значительно более крупные корпорации, цели которых прямо противоположны нашим. Они предлагают очень крупные суммы, чтобы скупить Рэй Пауэр по частям. Подобную сделку предлагали и мне. Возможно, вы сочтете меня опрометчивым или, по меньшей мере, невежливым, но я их отшил по уже упомянутой причине. Я верю в те ценности, на которых стоит наша компания. Немного сбавить газ. Если бы я был уверен в том, что они будут работать в интересах дальнейших исследований проекта нулевой точки, то более внимательно рассмотрел бы их предложение. Но их интерес вызван другими масштабными планами. Они хотели бы выкупить нас только для того, чтобы отложить работы над проектом или даже закрыть его. Подобные предложения делались, возможно, теми же самыми людьми и моим братьям, которые сейчас присутствуют за этим столом. Я хочу упредить их. Срезать на подаче, как говорят американцы. Я сделал щедрое предложение Рамешу о приобретении принадлежащей ему Рейджен, подразделение, где можно будет внедрить технологию нулевой точки. Это приобретение даст мне контрольный пакет акций Рэй Пауэр, что достаточно для того, чтобы не позволить никому извне нам помешать. По крайней мере, до тех пор, пока исследования в области энергии нулевой точки не станут общедоступны, и мы не сможем более эффективно противостоять любому давлению. Подробности предложения изложены в ваших презентационных материалах. Прошу вас внимательно изучить их и обдумать сказанное мной, с тем, чтобы мы могли перейти к голосованию. Садясь, Вишрам ловит взгляд матери. Она улыбается интимно, мудро и тихо, в то время как почти все сидящие за столом вскакивают на ноги и начинают выкрикивать вопросы. Водитель такси курил и слушал радио, развалившись на заднем сидении, не обращая ни малейшего внимания на то, что его высунутые из машины ноги мочит дождь, когда Тал вылетел на него из стеклянного перехода, волоча за собой спотыкающуюся, ничего не соображающую, Наджию. «Ах, Чучвит, как же я рад тебя видеть!» — кричит Тал, заметив, что водитель включил свой желтый сигнал и подмигивает фарами. «Вы очень похожи на людей, которым нужен транспорт!» Тал упирается Наджии в спину, упаковывая ее в машину. «Как бы там ни было, сегодня ночью ввиду чрезвычайных обстоятельств никаких скидок, и вы заплатите мне и за время простоя. Говорите, куда едем, или я дальше ищу пассажиров?» «Все равно куда, только подальше отсюда!» Тал вынимает палм и запускает видеофайл Наджии Сен-Каджи-Ванджи и одновременно маленькую пиратскую софтинку из списка must-have всякого уважающего себя Ньюта. Трейсер звонков. Ньют никогда не знает, когда ему может потребоваться маленький мистер Рон Деву. «Разве машина не должна двигаться?» Тал, вбивающий код из видеофайла, вскидывает глаза. «Мне нужно спросить одну вещь», — говорит водитель. «Я требую гарантии того, что вы никак не замешаны в произошедшей сегодня утром неприятности. Я, может, и осуждал провалы и некомпетентность правительства, но в душе я человек, который любит свою страну». «Баба, как раз те самые люди, что напали на нее, стреляли в меня», — отвечает Тал. «Поверь мне, а теперь просто веди». Шофер давит на педаль. «С вашей подругой все в порядке?» — спрашивает он истошно сигналя, чтобы разогнать толпу фанатов мыла, стоящих с закрытыми глазами и поднятыми руками, словно предлагающих жертву Богу и что-то шепчущих. «Она какая-то не такая». «Получила плохие новости о своей семье», — отвечает Тал. «А с этими что?» «Они приносят пуджу богам города и деревни за благополучный выход нашей страны из кризиса», — отвечает водитель. «Если спросите меня, глупые суеверия?» «Я бы не был так уверен», — бормочет Тал. Когда такси выезжает на главную улицу навстречу, разбрасывая фонтаны воды, появляется большая роскошная «Тойота», до отказа набитая корсиваками. Голубоватый свет освещает их ножи и тришулы. Тал провожает взглядом машину, невольно содрогаясь от ужаса. Если бы они задержались еще на две минуты, зачарованные Сарисином. «Я полагаю, вы хотите, чтобы я избегал подобных субъектов, как и полицейских, солдат, правительственных чиновников и всех прочих?» — предполагает таксист. «В особенности их». Тал рассеянно касается контура кнопок под кожей, вспоминает жар адреналина, вспоминает город, полный лезвий и тришулов, вспоминает свой страх. Такой сильный, что до того казался невозможным. «Вы этого не знаете, но я уделал вас. Нормальные», — думал Тал. «Крутые парни, любители насилия, вы считаете, что улицы принадлежат вам? Что вы можете делать все, что вам заблагорассудится? И никто вас не остановит, потому что вы сильные, дикие, молодые мужчины. Но этот Ньют надрал вам задницу. У меня в руках оружие, и оно сообщило мне местонахождение человека, который уничтожит вас, с его помощью». «Вам известно это место?» — спрашивает Тал, перегнувшись через спинку сиденья водителя и показывая ему дисплей Палма. За стеклами, за мерным стуком дворников на ветровом стекле ночь понемногу начинает сереть. Таксист покачивает головой. «Далековато!» «Значит, я могу поспать», — говорит Тал и поудобнее устраивается на засаленной обивке, и отчасти это правда, а отчасти ему просто не хочется выслушивать болтовню шофера о политическом положении в стране. Но тут Наджия хватает Тала за руку и шепчет на ухо. «Тал, что мне делать? Он показал мне вещи про моего отца, того времени, когда мы жили в Афганистане. Тал, страшные вещи, о которых никто не мог знать. Он лжет! Это же Сарисин мыльной оперы. Он создан для того, чтобы из минимума информации составлять истории с максимумом эмоционального воздействия. Забей, сестренка, кому не приходилось узнавать всякое говно о своих родителях?» Часа полтора Марути пробирается между тлеющих куч мусора, объезжает контрольный пункт и проносится мимо баррикад из горящих машин, нарисованных из баллончика свастик и джайб-харатов. Тал слушает, как по радио 24-й уже раз передают национальный гимн. Затем следует очередной короткий бюллетень из Пхавана Ранов об успехах правительства национального спасения в деле восстановления порядка и спокойствия в стране. Ньют сжимает руку Наджи, и она, наконец, перестает тихо плакать в рукав своей серой флисовой кофты. Таксисту очень не хочется ехать на своей славной Марути по грязной, усыпанной гравием дороге. «Баба, за те деньги, что я тебе плачу, ты себе новое такси купить сможешь!» — возмущается Тал. И тут по направлению к ним, по длинной, прямой, мощеной дороге, от обнесенного высокой стеной охотничьего домика, выезжает большой Мерседес, наполовину скрытый серой пеленой дождя. Он громко и нервно сигналит. Тал сверяется с локацией искомого Палма, которую показывает ему его трекер, хлопает водителя по плечу и велит. «Остановите эту машину!» «Что остановить?» — недоуменно переспрашивает водитель. Тал распахивает дверцу. Шофер ругается, резко тормозит. Не дожидаясь его криков, Ньют выскакивает из такси под моросящий дождь и идет по направлению к Мерседесу. Горящие фары слепят Ньюта. Рокот мотора вибрирует у Тала в горле. Клаксон у машины гулкий, полифонический. Тал прикрывает глаза ладонью и идет дальше. Мерседес мчится на него. Наджия прижимает ладони к стеклу и кричит, видя, как автомобиль во всей своей забрызганной грязью роскоши несется на Ньюта. Тал поднимает слабую руку. Тормоза визжат, машину ведет юзом в липкой болотной жиже. Наджия закрывает глаза. Она не знает, с каким звуком должны столкнуться полумиллионный шедевр североевропейского автомобилестроения с шедевром искусственного телостроения, но понимает, что сейчас услышит именно его. Однако не слышит. Только тяжелый хлопок дверцы автомобиля. Наконец Наджи осмеливается открыть глаза. Мужчина и Ньют стоят под дождем. «Это Шахин Бадурхан», — думает Наджи. Она не может не вспомнить, что видела его на тех фото из клуба. Вспышка фотокамеры над темной обивкой, резным деревом, полированными поверхностями и те же двое — политик и Ньют. Но теперь объект, наделенный силой, держит в руке Ньют. Шахин Бадурхан значительно меньше ростом, чем предполагала Наджи. Она пытается подобрать для него эпитет «предатель», «трус», «изменщик», «дурак». Но все ее обвинения засасывает, как звезды в черную дыру, в ту комнату в конце коридора, комнату, в которой она никогда не бывала, о существовании которой не имела ни малейшего представления, комнату в конце ее детства, где ее приветствовал отец. Здесь творится история, и она пытается уговорить себя оторваться от ужасного притяжения того, что Сарисин рассказал ей об отце. Перед твоими глазами на грязной дороге рождается новое будущее, а у тебя места в первом ряду. Ты у самой арены, где кровь и мышцы, и ты чувствуешь запах теплых денег. Такая история бывает раз в жизни. Твоей или кого угодно другого. Это твоя, пулитцеровская премия. А ведь тебе еще и 25 нет. И всю оставшуюся жизнь ты будешь оглядываться на этот день, Наджи Аскарзада. Кто-то стучит в окно машины. Шахин Бадурхан наклоняется ниже. Наджи опускает стекло. У него серое лицо, глаза запали от изнурения, и все-таки в них заметен какой-то огонек, словно от крошечной свечки, плывущей по широкой темной реке. Несмотря ни на что, несмотря на прилив истории, который смыл его, хан видит первый луч победы. Наджи вспоминает женщину, которая носила по арене боевых котов, израненных, но рвущихся в битву. Шахин Бадурхан протягивает ей руку. «Мисс Аскарзада!» У него значительно более глубокий голос, чем предполагала Наджи. Она принимает его рукопожатие. «Я надеюсь, вы простите меня, если сегодня утром я покажусь вам тугодумом. Я был слишком сильно потрясен последними событиями, но должен выразить вам свою благодарность. Не за себя, я ведь всего лишь государственный служащий, но от имени моего народа». «Не благодарите меня», — думает Наджи. «Я же была первой, кто вас продал», — но вслух произносит. «Не за что». «Нет-нет, мисс Аскарзада. Вы раскрыли заговор такого масштаба, такой дерзости. Я даже не знаю пока, как поступить в сложившейся ситуации, у меня буквально перехватило дыхание. Машины, искусственный интеллект...» Он качает головой, и Наджи чувствует, как бесконечно он устал. «Даже с той информацией, которой мы сейчас располагаем, все еще далеко не закончено, и ни в коем случае нельзя сказать, что вы в безопасности. У меня есть план бегства». «Все члены Сабхи Бхарата имеют план бегства. Я намеревался воспользоваться им вместе с женой, но моя жена, как вам известно...» Шахин Бадурхан вновь качает головой, и на этот раз она чувствует его неспособность поверить в чрезвычайную, фантастическую изощренность заговора. «Скажем так, я все еще располагаю верными мне людьми и довольно влиятельными, а те, в чьей лояльности я не могу быть уверен, по крайней мере, получают... за нее хорошие деньги. Я могу доставить вас в Катманду. Дальше, боюсь, вы будете сами по себе. Прошу вас только об одном. Знаю, вы журналистка и получили историю десятилетия, но, пожалуйста, не публикуйте ничего, пока я не разыграю свою карту». «Да», — запинаясь, обещает Наджи. «Конечно, что угодно, ведь я ваша должница. Ведь, хоть вы не знаете этого, я ваша главная мучительница». «Спасибо. Огромное спасибо». Шахин Бадурхан поднимает голову и смотрит на окрашивающееся в кровавый цвет небо, щурится из-за мелкого моросящего дождя. «Да, в моей жизни не было худшего времени. И, пожалуйста, поверьте, если бы я хоть на мгновение мог предположить, что материалы, переданные вам, могут ухудшить положение в Бхарате, я уже ничем не могу помочь моему премьер-министру, однако кое-что могу сделать для своей страны». Шахин резко выпрямляется, окидывает взглядом пропитавшееся муссонной влагой болото. «Нам предстоит пройти большой путь, прежде чем каждый из нас окажется в безопасности». Хан крепко жмет ей руку и возвращается в свою машину. Сталым он обменивается самым быстрым взглядом на свете. «Политик?» — спрашивает таксист, уступая дорогу Мерседесу. «Это был Шахин Бадурхан», отвечает мокрый до нитки Тал, усаживаясь рядом с Наджей на заднее сиденье. «Личный секретарь покойной Саджиды Раны». «Черт подери!» — восклицает водитель, глядя вслед Мерседесу, который сигналит ранним автомобилем, выехавшим на проселочную дорогу. «Не любите вы Бхарат!» Штат сотрудников банка Джамшедпур Грамин состоит из дюжины женщин-сатин, работающих по микрокредитным схемам более чем в сотне деревень. Большинство из них никогда не выезжало за пределы своей глуши в Бихаре, а некоторые никогда не встречались друг с другом, но являются обладателями значительной доли акций Raypower. Их агент Сарисин уровня 2,1 уютного вида маленькая Биби, пухленькая и постоянно улыбающаяся с морщинистым лицом и ярко-красным биди на лбу. Она вполне подошла бы на роль сельской тетушки в какой-нибудь серии «Города и деревни». Женщина кланяется Вишраму, находясь в поле зрения его хёка. «Наш голос за!» — произносит она ласково, точно ваша матушка, и исчезает. Вишрам уже многое просчитал в уме до того, как Индер вывела всю статистику на ментальный экран Хёка. Следующий в списке — KHP Holdings. Держатель 18% акций, самый крупный акционер компании, не являющийся членом семьи. Если Пхардвадж проголосует «за», значит Вишрам выиграл. Если он проголосует «против», тогда Вишраму для победы понадобится поддержка 11 из оставшихся 20 блоков. «Господин Пхардвадж?» — спрашивает Вишрам. Его руки неподвижно лежат на столе. Он не может поднять их. Они наверняка оставят на полированной поверхности два потных следа. Пхардвадж снимает очки в титановой оправе и начинает специальным мягким платочком протирать их. Затем шумно выдыхает через нос. «Все это крайне необычно», — заявляет он. «Единственное, что я могу сказать при господине Ранджите Рэе, подобное ни за что не произошло бы. Но предложение довольно щедрое, и его, конечно, нельзя игнорировать, поэтому я склоняюсь к положительному ответу и голосую «за». Вишрам позволяет своему кулаку и челюстным мышцам слегка сжаться в беззвучном «да». Даже в тот вечер, когда он одержал победу на конкурсе «Ха-ха, смешно», он не испытывал такого ощущения торжества, как то, которое вызвал у него теперь шепот, пробегающий с конца в конец стола и сообщающий о том, что все присутствующие тоже все уже просчитали. Вишрам чувствует, как обтянутая чулком нога Марианны Фуско на мгновение прижимается к его бедру под прозрачной поверхностью стола. Какое-то движение на периферии зрения заставляет Вишрама поднять глаза. Его мать выскальзывает из зала. Он уже почти не обращает внимания на формальности дальнейшего хода голосования. Лишенным всяких эмоций голосом, Вишрам благодарит акционеров и членов правления за верность семье Рэй. Думая: «Есть! Есть! Сука! Есть!» Затем он заверяет присутствующих в том, что не обманет возлагаемых на него ожиданий, не подведет их и что сегодняшним голосованием они обеспечили великое будущее великой компании. Думая: «Сейчас я отведу Марианну Фуско в ресторан, в самый лучший из тех, что можно найти в столице страны, в которую вторглись враги, и которая только что прикончила собственного премьер-министра», приглашая: «Все присутствующие могут пройти в конец коридора и собственными глазами увидеть то будущее, за которое они только что проголосовали», думая: «Мягкий шелковый шарф с узлами». «Как телят перегонять?» — посылает Марианна Фуско сообщение Вишраму, когда обслуживающий персонал Рэй Пауэр пытается направить членов правления, исследователей, гостей, журналистов и разных других людей по кленовому паркету к демонстрационному залу. Вихрь тел в коридоре сталкивает лицом к лицу Вишрама и Рамеша, который на целую голову выше. «Вишрам!» Большой брат улыбается широкой открытой улыбкой, которая кажется инородной. Вишрам не помнит Рамеша улыбающимся. Он всегда был серьезным, насупленным, каким-то слегка озадаченным и ходил вечно, понурив голову. Рамеш долго и крепко жмет Вишраму руку. «Хорошая работа! Ты теперь богатый человек, Рам!» И типичный для Рамеша жест. Легкий кивок, глаза закатываются вверх, словно он ищет ответа на небесах. «Полагаю, что да, просто неприлично. Но знаешь, богатство меня никогда особенно не интересовало. Ты можешь сделать для меня одну вещь. Найди мне какую-нибудь работу в проекте нулевой точки. Если все так, как ты говорил, то я всю свою профессиональную жизнь шел в ложном направлении». «Но ты же будешь присутствовать на демонстрации». «Ни за что в мире не пропустил бы такое. Или, наверное, теперь надо говорить «ни за что в нашем здешнем мире».» Рамеш нервно смеется. Третье правило комедианта, думает Вишрам Рэй: никогда не смейся собственным шуткам. «Мне кажется, Говинд хотел перекинуться с тобой парой слов». Он столько раз репетировал эту встречу самыми разными способами на разные голоса, пытался учесть разные нюансы, продумать позу, но стоило наступить долгожданному мгновению, и все куда-то ушло. Вишрам не может выступить во всеоружии против идущего к нему круглолицего, смущенно улыбающегося, потного мужичка в костюме, который ему мал. «Извини», — говорит он, протягивая руку. Гавин качает головой и принимает ее. «И вот поэтому, братец, тебе никогда не удастся ничего по-настоящему достичь в бизнесе. Ты слишком мягок, слишком вежлив. Сегодня ты победил, очень многого достиг, так наслаждайся победой. Торжествуй, прикажи охране снова вывести меня из этого здания». «Ты уже раз видел эту процедуру». Команда пиарщиков Рэй Пауэр ведет толпу дальше. Вишрам и Гавинт остаются в коридоре одни. Гавинт еще крепче сжимает руку брата. «Наш отец гордился бы тобой, но я по-прежнему уверен в том, что ты погубишь компанию. У тебя есть стиль, есть харизма, есть настоящий талант шоумена. И в нашем деле такие вещи нужны. Но только на них строить бизнес нельзя. У меня есть предложение. Компания Рэй Пауэр, так же, как и семья Рэй, не должна быть домом, разделенным в себе. У меня имеется устное соглашение с внешними инвесторами, но ничего пока не зафиксировано. Документы не подписаны». «Слияние?» — спрашивает Вишрам. «Да», — отвечает Гавинт. «При том условии, что я буду руководить всем, что связано с реализацией». Вишраму не удается прочитать эту свою аудиторию. «Я не могу дать ответ сразу», — говорит он. «Давай после демонстрации. А теперь я хочу, чтобы ты увидел мою вселенную». «Один вопрос», — произносит Гавинт, пока их кожаные подметки мягко постукивают по кленовому паркету. «Откуда у тебя деньги, а?» «От одного давнего компаньона отца», — отвечает Вишрам и краем сознания воспринимает звук, которого больше всего боятся комедианты — звук собственных удаляющихся шагов. Осознает, что среди всех отрепетированных сценариев, которые он так и не задействовал, не было варианта на случай, если бы встал за тем блестящим столом и внезапно умер. Они находят местечко на полу рядом с дверью, под откидывающейся полкой проводника. Здесь они ложатся, забаррикадировавшись чемоданами и прижавшись друг к другу, как дети. Двери плотно закрыты, и Парвати сквозь крошечное окошко с матовым стеклом виден только кусок неба цвета дождя. Сквозь перегородку ей видна и дверь в следующий вагон. Тела пассажиров, прижаты к твердому пластику, ненормально расплющены. Не просто тела. Люди, жизни, которые, подобно ее собственной, не могут продолжаться в этом городе. Голоса тонут в шуме двигателей, в стуке рельсов. Она удивляется тому, что поезд, так чудовищно перегруженный, вообще может двигаться. Но ускорение, ощущаемое животом и поясницей, прижатой к ребристой пластиковой стенке, говорят Парвати, что Райпурский экспресс разгоняется. Нигде в вагоне не видно никакого обслуживающего персонала. Нет ни кондуктора в традиционном белом саре с колесом бхарата на плече Палава, ни чайвалаха, ни проводника, который должен был бы сидеть над ними, скрестив ноги. Теперь поезд мчится быстро. Мимо проносятся опоры линии электропередачи на фоне крошечного квадратика тусклого неба. На какое-то мгновение Парвати охватывает паника, ей кажется, что она вовсе не в поезде и не на железной дороге. Но потом она думает, какая разница, как угодно, лишь бы прочь. Прочь! Парвати прижимается к Кришану, берет его за руку, но так, чтобы никто не заметил, чтобы ни у кого не возникло ненужных мыслей на тот счет, чем там занимаются эти двое индусов. Ее пальцы чувствуют что-то теплое и влажное. Она отдергивает руку. Кровь! Кровь разливается липкой лужицей в пространстве между их телами. Кровь подтекает под ребристую поверхность стены. Рука Кришана, которая не дотянулась до ее руки на несколько миллиметров, превратилась в сжатый красный кулак. Парвати отодвигается. Не от ужаса, а чтобы понять, что же это за безумие происходит. Кришан сползает по стене, оставляя на ней багровое пятно. Пытается удержаться, опираясь на левую руку. Его белая рубашка, начиная от бедра и выше, окрасилась в красный, пропитавшись кровью. Парвати видит, как с каждым вдохом, который он делает, ткань набирает влагу. Тот странный вздох, с которым он потащил ее к поезду во время выстрелов на платформе. Она видела, как пули рикошетили от стальных опор. Лицо у Кришана пепельного цвета. Цветом усонного неба. Он дышит с трудом, руки дрожат. Долго он так не продержится. Каждый удар сердца, каждый вздох изливают из его тела на пол вагона очередную порцию жизненной силы. Кровь лужи растекается вокруг его ног. Губы шевелятся, но он не способен произнести ни слова. Парвати подтягивает Кришана к себе, кладет его голову к себе на колени. «Все хорошо, любимый, все хорошо», — шепчет она. Стоило бы закричать, позвать на помощь, просить, чтобы нашли врача. Но она с ужасной уверенностью осознает, что в переполненном вагоне ее даже не услышат. «О, Кришан!» — шепчет она, чувствуя, как его кровь затекает ей под бедра. «О, мой дорогой!» Его тело такое холодное. Парвати ласково касается длинных черных волос, перебирает их, а поезд несется все дальше, на юг. В холодном утреннем свете господин Нандха пробегает один пролет, два пролета, три пролета, четыре пролета вверх по лестнице жилого комплекса Дилджитраны. Он мог бы воспользоваться лифтом, в отличие от старых комплексов, таких как Шива, Натараджа и Белый форт. В новых правительственных кварталах все работает исправно, но ему хочется поддержать в себе энергию, энтузиазм, внутренний импульс. Он не позволит этому ускользнуть. Не в тот момент, когда он так близко. Его аватары нитями паутины разбросаны между многоэтажными зданиями Варанаси. Он чувствует, как вибрации внутренней энергии города сотрясают мир. Пять пролетов. Шесть. Господин Нандха намерен извиниться перед женой за то, что обидел ее в присутствии матери. Извинения, конечно, не строго обязательны, однако господин Нандха считает, что в супружеской жизни полезно иной раз и уступить, даже если ты прав. Но она должна оценить то, что посреди расследования самого важного дела в истории их министерства он нашел окошко для нее. Дело, которое по завершению процесса экскоммуникации, в этом он ни на мгновение не сомневается, возведет его в ранг следователя первого класса. И тогда они смогут проводить вдвоем счастливые вечера за рассматриванием рекламных проспектов новостроек в пригороде. Минуя последние три пролета, господин Нандха насвистывает темы из «Кончерто Гроссо» Генделя. Когда он вставляет ключ в замок, ничего особенного не происходит. И когда он берется за ручку и поворачивает ее, но за то время, которое проходит между прикосновением к ручке, ее поворотом и открыванием двери, коп Кришны уже осознает, что обнаружит внутри. И начинает понимать смысл того откровения, что он получил в предрассветные часы в коридоре министерства. Именно в тот миг жена оставила его. Обрывки Генделя еще звучат в его слуховых центрах, когда он переступает порог квартиры и оказывается в другой жизни. Так же, как капля дождя, упавшая на 1 миллиметр справа или слева от гребня горной гряды, попадает в другой океан. Ему незачем звать ее. Она ушла окончательно и необратимо. Остались вещи. Вот лежат ее глянцевые журналы, а на кухне рядом с гладильной доской стоит ее корзина с бельем. Ее орнаменты, маленькие фигурки божеств занимают обычные места в ее домашнем святилище. В вазе свежие цветы, герань недавно полита. Но отсутствие жены чувствуется во всем. В мебели, в очертаниях комнаты, в коврах, в уютном телевизоре источники счастья, в обоях, карнизах, цвете дверей, в освещении, в кухонной утвари, в скатертях на столах. Утрачено полдома, полжизни и весь его брак целиком. Но природа не гнушается этого вакуума. Жизнь пульсирует, у нее есть форма и геометрия. Господин Нандха знает, что он должен произнести определенные слова, совершить определенные действия, испытать определенные чувства, соответствующие той ситуации, в которой он оказался. Но коп Кришны ходит по комнатам в каком-то полутрансе, с почти улыбкой на губах. Он как будто готовится защищаться от всей полноты катастрофы, словно матрос во время тропического шторма, привязывающий себя к мачте для того, чтобы лицом к лицу встретить всю ярость стихии, бросить ей вызов. Поэтому господин Нандха идет в спальню. Подушки с вышивкой и свадебный подарок от его коллег лежат на почетных местах на кровати. Дорогое издание «Камасутры» для успешного функционирования супружеской пары на прикроватном столике. Отпрессованная страница аккуратно перевернута. Господин Нандха обнаруживает, что нагибается и нюхает простынь. Нет, он не желает знать, была ли какая-либо вина на его жене. Он открывает раздвижные деревянные двери гардероба, проверяет, что она взяла, а что оставила. Золотистые, голубые, зеленые сари, белый шелк для официальных приемов. Восхитительная, прозрачная малиновая чоли, в которой она так ему нравилась и которая так волновала его, стоило увидеть в ней жену в комнате или в саду. Она забрала с собой все мягкие, ароматизированные вешалки. Оставила только дешевые алюминиевые проволочные, давно растянувшиеся и потерявшие форму. Господин Нандха опускается на колени, чтобы проверить полку для обуви. Большая часть ячеек пуста. Он берет домашнюю туфлю, отороченную дорогим шелком с мягкой подошвой и с узором, сделанным золотыми нитями, проводит рукой по узкому заостренному мыску, по мягким, круглым, словно девичья грудь, каблукам, потом снова ставит на место. Ему невыносимо держать в руках ее очаровательные туфельки. Он закрывает раздвижные двери, и за ними исчезают одежда и обувь. Но совсем не о Парвати он вспоминает, стоя у закрытого шкафа, а о матери, о том, как сжигал ее на кхате, с обритой головой и в белой одежде. Он вспоминает об опустевшем материнском доме, о невыносимой боли, которую причинял вид ее одежды и туфель, ставших вдруг ненужными, ее предпочтений и прихотей, выставленных на показ смертью. Кухонные полки, там, где хранятся аюрведические чаи и другие составляющие его диеты, прикреплена записка. Он трижды ее перечитывает, но понимает из нее только тот очевидный факт, что Парвати ушла от него. Слова не складываются в предложение. «Ухожу. Извини. Не могу любить тебя. Не ищи меня. Слишком близко. Слишком много слов, и все они стоят так тесно». Он складывает записку, кладет ее в карман и поднимается по лестнице, в садик на крыше. Стоя на открытом пространстве в сероватом свете дня, под взглядами соседей и собственных, кибер-аватар, господин Нанха чувствует, что его начинает тошнить, подавляемым до той минуты гневом. Он с удовольствием открыл бы сейчас рот и позволил всему этому потоком излиться наружу в крики. Живот крутит, но господин Нанха укрощает его, подавляя спазм тошноты. А что это за липкий химический запах? На мгновение ему кажется, что, несмотря на всю самодисциплину, внутренности сейчас его предадут. Господин Нанха опускается на колени у края грядки, трогает пальцами мягкую почву. Звонит Палм. Вначале коп Кришна не понимает, откуда исходит странный звук. Настойчивый звон заставляет его вынуть руку из земли, и он вновь осознает, что находится на залитой дождем крыше своего дома. «Нанха!» «Босс, мы нашли ее!» — голос Вика. «Гаяна Чакшу выследила ее 2 минуты назад. Она здесь, в Варанаси. Босс, она Калки. Все складывается, она Сарисин. Инкарнация Калки. Я посылаю за вами вертолет». Господин Нанха резко встает, смотрит на руки, обтирает с них землю о ребро деревянных шлепанцев. Его костюм испачкан, помят, промок насквозь. Ему кажется, что теперь он никогда не высохнет. Но коп Кришна разглаживает манжеты, поправляет воротник, вынимает пистолет из кармана и засовывает его в кобуру. Ранние неоновые рекламы Каши о чем-то бессвязно сообщают безразличным прохожим. Ему предстоит работа. У него есть его миссия. Он выполнит ее так хорошо, что никто и словечко шепнуть не посмеет против Нанхи из министерства. Небольшой вертолет идет на посадку среди громадных многоэтажных зданий. Господин Нанха стоит под верхней площадкой пожарной лестницы, а аппарат зависает над крышей. На месте второго пилота сидит Вик. Его лицо выразительно подсвечено огоньками приборной панели. Вертолет ВВС Бхарата не может опуститься на крышу, поэтому пилот в выверенном ньютоновском балете снижает его сантиметр за сантиметром, таким образом, чтобы господин Нанха мог проскользнуть между реактивными струями двигателей и подняться по аппарели в хвостовой части. Реактивная струя двигателей производит здесь то самое разрушение, о котором господин Нанха уже начал мечтать. В одно мгновение падают и ломаются все подпорки для растений. Герани сметает с карнизов. Саженцы и маленькие деревца вырывают с корнем из мягкой почвы. Сама земля разлетается большими кусками грязи. От влажного дерева в ограждениях грядок начинает идти пар, затем дым. Пилот продолжает снижение до тех пор, пока шасси не касаются крыши, а парель идет вниз. Во всех окнах вокруг постепенно начинает загораться свет. Господин Нанха поднимает воротник и следует в открытые, подсвеченные голубым внутренности вертолета. Там вся его группа и представители воздушной полиции. Мукул Дев и Рам Лали, Мадхви, Прасад и даже Морва из налогового отдела. Господин Нанха садится рядом с подчиненными, пристегивается ремнем. Пилот убирает аппарель и начинает взлет. «Дорогие друзья», — говорит господин Нанха, «я рад, что сегодня, накануне важнейшего исторического события, все вы рядом со мной. Искусственный интеллект третьего поколения. Существо, чей интеллект настолько же превосходит наш, насколько наш превосходит интеллект свиньи. Бхарат будет нам благодарен. Ну а теперь давайте постараемся проявить максимум усердия в процедуре экскоммуникации. Вертолет разворачивается, поднимаясь над разрушенным садом господина Нанхи, над окнами и балконами, над солнечными батареями и соседскими резервуарами воды. Затем пилот задирает нос, и маленькое воздушное судно круто идет вверх между зданиями.